Глава 4. Корни заговора. «Нет, в таком виде я ее не пущу!» Леди Фаризия грудью встала на защиту королевского кабинета. Я снова оглядела себя, пытаясь понять, что же ее не устроило на этот раз. Вроде бы никакой грязи на лице, платье не помятое, даже волосы в косу заплела, чтобы не лезли в глаза, а ей опять что-то не нравится. «Леди Фаризия, у нас встреча!» Попытался обойти ее Терренс. «Нет!» Она вскинула подбородок и сощурилась. «Лорд Тилорби, вам ли не знать, что я радею не за себя, а за благополучие Его Величества и всего нашего королевства? Эта девушка должна предстать перед ним в лучшем виде, чтобы он...» «Моя племянница пережила не самый хороший день. Май ждет нас для того, чтобы выслушать, и он точно не собирается превращать общение в романтическое. И я не позволю вам втягивать Лету в ваши придворные игры, вам ясно, леди Фаризия?» «Вы еще обо мне услышите!» — скривилась она. «Даже не сомневаюсь», — поклонился Терренс. И эта удивительно настырная дама нас пропустила. Вообще поймала она нашу компанию почти на самом пороге королевского кабинета. Оставалась лишь одна анфилада комнат, отделявшая королевское крыло от всего остального дворца. И необъяснимое тело леди, увеличенное парой сотен слоев ткани, стало в очередном проеме, загородив от нас даже слуг, ошеломленных таким поведением. «Я ее побаиваюсь», — вдруг признался Оуэн. «Она активно сватала всех еще во времена моей учебы, так что я поистине удивлен терпением Майя и его способностью избегать брачных уз. Ему всего лишь нужно сказать, что он не влюблен, и леди приходится отступать». Мы подошли к кабинету, но нас буквально на полшага опередил слуга, стукнувший три раза и приоткрывший створку, чтобы всунуться внутрь и оповестить. «Лорд Савелье и лорд Тилорби с племянницей!» А потом обернулся к нам и с улыбкой отступил в сторону. «Вас ожидают!» В этот раз его величество был похож на короля, одет соответствующе, причесан и смотрел на нас хмурым тяжелым взглядом. Мне тут же стало не по себе, потому что я вспомнила, что в роду Тиграят был сильный родовой дар. Вся королевская семья обладала магией разума, и пусть говорили, что из-за желания короля Браза упрочить политическое положение Хангарта, у его сына этой самой магии было меньше, но чувствовать на себе пронизывающий насквозь взгляд было неприятно. «Явились», — неласково поприветствовал нас Май. «Прости, нас задержала твоя сваха», — приглашая меня сесть, ответил Терренс. Я расположилась в мягком кресле, стараясь избегать смотреть на короля. Не признаваться же, что он меня пугает. Конечно, я понимаю, что за мамины преступления он мне ничего не сделает. На крайний случай даже дядя с Оуэном за меня вступятся. Надеюсь, что вступятся. Ведь это не король Брас, которого мало кто любит. И у короля Майя нет ко мне претензий. Ведь нет же?» Посмотрела на него и вздрогнула. Король, не отрываясь, наблюдал за мной. «Леди Фаризия стала активно искать мне невесту», — поморщился он. «Решила, что раз я теперь на троне, то следует обеспечить наследника». «И это логично», — согласился Оуэн, чем заслужил гневный взгляд. «Очень. Но мы сейчас об этом говорить не будем. Вчерашние события. Не было приказа». Вдруг вздохнул Май. «То есть приказ был. И его даже подписывал отец. Вот только я так и не выяснил, кто отправил его в подразделение. Вчерашний большой совет стал прикрытием. Пока мы решали одни важные вопросы, кто-то озаботился ситуацией на границе с Варлисом». «Я могу пройтись по памяти тех, кого ты подозреваешь», — предложил Оуэн. Я старалась сидеть тихо, потому что не понимала, зачем меня сюда вытянули, если собирались обсуждать дела государственной важности, о которых простая студентка точно не должна ничего знать. Или потом подчистят память, когда выяснят, что я ничего важного сообщить не могу. «Если бы я еще мог назвать их имена!» Май со стоном уронил голову на ладони, ожесточенно потер лицо и вновь посмотрел на своих друзей. «Этот кто-то осведомлен обо всем, что творится во дворце. Более того, приближен ко мне, входит в совет. Иначе он не смог бы это провернуть. Главное, что за тебя мы можем не волноваться». «Защиты нет». Король не дал Терренсу договорить. «С того момента, как я принял корону, на мне нет защиты. Все. Я более чем уверен, что тот, кто все это организовал, знал и об этой особенности заклятия. 20 лет назад у них все сорвалось из-за дара. Но теперь я беззащитен и понятия не имею, откуда ждать удар». Он перевел взгляд с моего дяди на меня. «Лета Тилорби, племянница Терренса, Она очень похожа на Арону, не так ли? У вас такая внешность, это семейная? Или мне стоит подозревать и тебя?» «Она дочь Ароны», — неожиданно спокойно признался дядя. «Я знал, что сестра жива, знал, что у нее есть ребенок, но не поддерживал с ней общение, боясь, что она попытается повторить покушение, рассчитывая на мою помощь. Я ее никогда не винил, но смерть Дархаза не мог простить ни я, ни отец. И этот его глупый поступок, из-за которого чуть не погиб». Король откинулся на спинку кресла, начал массировать виски. Я смотрела на него и видела, что он чудовищно устал. Теперь уже не боялась и отчетливо видела темные круги под глазами, подрагивающие пальцы и испарину на лбу. Он выглядел так, словно давно не высыпался нормально, не отдыхал и... Что-то толкнуло меня под руку. Чутье или сила, которая не была моей. Я даже не пыталась разобраться, что именно показалось мне неправильным. Но внутри все кипело от нетерпения, от непонятной злости. Я могла все исправить, пусть и не знала, как именно, но была уверена в этом. «Лето!» — успела крикнуть меня Оуэн, но я уже встала, потянулась к королю и дотронулась до его руки чуть ниже запястья, там, где виднелась обнаженная кожа. Слишком бледная, будто никогда не видевшая солнца, прохладная и чуточку влажная. «Много!» Пальцы правой руки скользнули по его ладони. Король смотрел на меня чуть ли не с ужасом, но я не понимала, сосредоточенная на собственных ощущениях. «Для вас этого много». Посмотрела ему в глаза, точно зная, что теперь Маю будет легче. А еще наконец-то осознав, почему носителям чистой магии четырех родов следовало жениться по любви. Кольцо на моем пальце сверкнуло тьмой, той самой, жуткой, страшной, изначальной тьмой, которая пугает всех людей. Ее боятся не только простые обыватели, но и маги, потому что от нее не существует заклинаний и снадобий, нет лекарства. От магии смерти нет спасения. И сейчас тот излишек, что буйствовал в теле короля, медленно, годами убивая его, с облегчением устремился ко мне. Я чувствовала, как сила перетекает из него в кольцо, и радовалась, что меня затронул лишь отголосок, а тьма не пожелала прикасаться. Она признала за мной право управлять ею, но не пожелала делать частью себя. «Что это?» — выдохнул король, и я позволила себе улыбнуться. Магия, которая помогла вчера спасти Брана, залечила мои раны и раны Тилаяна, успокоилась. Ей лучше всех было известно, что нашему королю больше не угрожает он сам. «Простите». Я вернулась в кресло и опустила голову под недовольными взглядами дяди и Оуэна. Да, им не терпелось высказать все, что они обо мне думали. Обещала же не встревать в неприятности. Продержалась ровно ночь. Нет, даже меньше. Кольцо ведь я надела еще вчера. «Голова не болит», — как-то отрешенно произнес Май. «Но я не понимаю, почему на девочку не среагировала защита. Она не имела дурных намерений», — предположил Терренс. «Но я даже по его голосу поняла, что избежать наказания мне не удастся. Что бы там хорошего я ни сделала». «Нет, защита устроена не так. Она не считывает намерения, просто атакует любого, кто вторгается в личное пространство. В сам кабинет нельзя зайти без моего разрешения. Разве что вы двое вламываетесь, когда хотите». Теперь все смотрели на меня. «Возможно, все дело в кровном родстве», — предположил Терренс. «Она моя племянница, а ты сам сказал, что на меня твои запреты не распространяются». «Если Тилаят еще раз предложит меня где-нибудь привязать, я соглашусь». Почему не подумала, что у короля какое-нибудь хитрое заклинание может стоять, чтобы его от покушения защитить? Полезла лечить, даже не представляя, чем это могло мне грозить. И ведь не скажешь, что кольцо меня заставило. Да, оно подтолкнуло, указало на проблему. Но ведь дальше я сама действовала. Да, может, все дело в этом. В дверь поскреблись, и тот же слуга заглянул в кабинет, испуганно спросив. «Леди Тидерни просит аудиенции пускать?» «Пускай», — велел его величество, и в кабинет вплыла та самая ненормальная леди, что встретилась нам на дороге. Сейчас она выглядела иначе. На ней было роскошное платье, которое подчеркивало и белизну кожи, и блеск уложенных в высокую прическу волос. Утонченная, красивая, достойная. На меня она бросила лишь один взгляд. И не присматривайся я, то не заметила бы, как дернулся ее нос, скривившись, выразив этим мимолетным движением отношение ко мне. Но ни слова, ни какого-либо движения в мою сторону не последовало. «Май, как хорошо, что с тобой все в порядке!» — воскликнула она с придыханием. Я так разволновалась, когда узнала о покушениях». «Покушениях?» — переспросил Терренс. «Я же благоразумно помалкивала». «Да», — вздохнул король, переглянулся с Оуэном и начал рассказывать. «За эти два дня было совершено почти 20 покушений на целителей в ранге мастеров. Все из них могли бы стать помощниками в укреплении преграды, а учитывая, как ее ослабили последние прорывы, счет идет уже не на дни, а на часы. Боюсь, нам придется уже сегодня отправиться к границе, чтобы подпитать преграду. И мы бы отправились, но на данный момент у нас нет ни одного целителя в силе. Конечно, магов достаточно, но вы же помните, что случилось в прошлый раз, а тогда стена была в лучшем состоянии. Мы не сможем установить ее надолго. Силы одного мага не хватит, чтобы стабилизировать стену». Терренс поджал губы, обдумывая что-то. «Мне было интересно. Я не могла понять, о чем они говорят. Нет, я помнила, что нам рассказывали о преграде, которая сдерживала нечисть, прорывавшуюся к нам из Варлиса. 4 мага, 4 силы, которые обеспечивали защиту нашего королевства. И им не хватает целителя, потому что одной из первых семей больше не существует». Я вскинула голову, только теперь осознав, что же меня смущало. В королевской семье от родителей к детям переходил дар разума. Так почему же у молодого короля в крови магия смерти? Откуда она взялась? Любопытство чуть не подтолкнуло меня к вопросам, но мужчины и леди разговаривали, и я не могла их прервать, как бы мне этого не хотелось. «Я могу поискать целителя среди своих», — предложила Тит Дерни. «Уверена, в королевских защитниках найдется толковый маг». «Нам мало толкового», — поморщился Май. «Нужен даже не толковый, а очень сильный. Подойдет даже недоучка». Я почувствовала на себе взгляд Оуэна и опустила голову еще ниже, стараясь стать совсем незаметной. «Мина, а что ты хотела?» — спохватился его величество. «Увидеть тебя», — в ее голосе звучала ласковая улыбка. «Я так испугалась, когда услышала о покушениях. Ты же знаешь, меня не было в столице и...» «А мне вот интересно, что ты делала в Эхеленских горах?» — спросил Оуэн. Леди Тидерни рассмеялась. «Оуэн, я же тебе говорила, что не могу распространять закрытую информацию!» — отмахнулась она. «Даже его величеству не расскажешь». «Что?» — вот теперь леди удивилась. «Май, что там за тайное задание в Эхеленских горах, о котором я не должен знать?» «Не знаю». Его величество нахмурился. «Мина, кто отдал тебе приказ туда отправляться?» «Ты?» Она подошла к дивану у окна и села, расправила складки на платье, стряхнула несуществующие пылинки. «Ты лично отправил меня туда? Неужели не помнишь?» «Она лжет». Оуэн чуть подался вперед. «Мина, во что ты влезла?» «Я?» Девушка улыбнулась. «Я всего лишь делаю то, что нужно». «И что же?» В дверь опять постучали. Перепуганный слуга заглянул в кабинет и дрожащим голосом вопросил. «Ваше Величество, могу я обратиться?» «Что случилось, Таган?» — устало произнес Май. «Леди Тиангрин вернулась с границы и требует ее принять». «Тиангрин? Да, пусть проходит». Его Величество вздохнул. «Не кабинет, а проходной двор». Я ожидала увидеть еще одну расфуфыренную леди, но в распахнувшуюся дверь буквально влетела уже знакомая мне женщина. На ней была форма, уже другая, новее и чище, но выражение лица, чуть насмешливое, совершенно не изменилось. Она оглядела нас, шрам на ее лице дернулся, повторяя движение губ. «Сиена!» Его Величество поднялся с места, приветствуя леди. «Надо же! Амин увидеть он был не так уж и рад!» «Я хочу знать, какой идиот командует вооруженными силами!» Спокойно спросила она. «Добрый день!» Леди Тиангрин спокойно повернулась и окинула Терренса таким взглядом, что лично мне захотелось спрятаться. «И ты здесь! Даже не сомневалась, что ваша компания неудачников устроит что-нибудь убийственное? И кто придумал отправлять детей к границе?» Ее взгляд упал на меня. «О, живая! Это хорошо, а то я волновалась. Тот милый мальчик-первокурсник, что был с тобой, не пострадал?» «Сиена!» — воскликнул дядя. А я вдруг покраснела и пробормотала, едва слышно. «У него есть невеста». «И это прекрасно!» Она все-таки меня услышала. «Но я спросила тебя о другом». «Он в академии». «Сиена!» «Лорд Тилорби, вы потеряли право называть меня по имени очень давно. Поэтому проявите себя мужчиной. Вспомните о воспитании. Ваше Величество, лес вдоль границы зачищен, но должна сказать, что безопаснее от этого он не стал. Требуется немедленное усиление стены, иначе следующий прорыв может стать последним. За вчера было зафиксировано 23 ритуала. Такого раньше не было. Леди Тиангрин поджала губы, нервно выдохнула, отчего шрам побелел, выдавая ее волнение. «Мы готовы, Ваше Величество, но я должна знать, чего нам ожидать. Помощи от вас или самостоятельности?» «Мы постараемся решить все вопросы сегодня, Сиена». Май занял свое место. «Пожалуйста, останься пока во дворце, я хотел с тобой поговорить». «Как прикажете, Ваше Величество? Разрешите идти?» Она поклонилась, щелкнула каблуками и вышла из кабинета. «Какое уродство!» — стоило закрыться двери, произнесла Мина. «Почему она не уберет этот кошмарный шрам?» «Потому что леди не гоняется за красотой и предпочитает вспоминать о своих ошибках, чтобы не наделать новых», — ответил ей Оуэн, встал из кресла, подошел к улыбающейся девушке. «Так что, Мина, зачем ты отправилась в Эхеленские горы? Что за задание ты себе придумала?» «Все то же», — хлопнула ресницами блондинка. «Все то же. Знаешь, тогда, 20 лет назад, я наивно полагала, что моих сил хватит. А вот сейчас точно знаю, что если предлагают, нужно брать все. А уж потом разбираться, пригодится оно или пойдет на выброс. Май», — Мина чарующе улыбнулась королю, «уже тогда все знали, что тебя следует выбросить. И мы честно пытались. Жаль, что Дархас узнал обо всем раньше, чем мы закончили. А ведь пойди он с нами, мог бы стать новым королем». «Что ты такое несешь?» — выдохнул Май. Красавица, которая выглядела такой невинной, улыбалась, и за этой улыбкой крылась поистине черная душа. Я смотрела на нее и ужасалась, представляя, что она могла натворить. А еще было страшно думать, что мама могла связаться с такой. Нет, неужели мама? Она не стала бы. Мама всегда учила меня, что нужно верить своему сердцу. Оно и только оно всегда сможет отличить зло от добра. И сейчас мне было тошно от одной только мысли, что моя мама отступила от всего того, чему учила меня. Слишком много кусочков мозаики собралось в моих руках, и все они были плохими, выставляли ее ужасным человеком, совершившим много нехороших поступков. Но даже сейчас я не могла в это поверить. Должно же быть всему этому какое-то объяснение. «Вам не победить!» Мина легко поднялась с места, оказавшись лицом к лицу с Оуэном. «Лорд Савелье, а вы никогда не думали, что Май не подходит на роль короля? Что есть в нем? Ничего. Слабый, мягкий, добрый, нерешительный. Ты так и не полюбил меня», — бросила она в сторону, даже не посмотрев на того, о ком говорила. «Полюбил бы, и все закончилось в тот же миг. Я спустила стрелу вчера. Сегодня она долетит, и вам уже ничего не изменить. Даже если вы решитесь казнить меня, это ничего не изменит». «Почему?» «Почему рассказываю или почему это сделала?» — с готовностью переспросила Тидерни. «Почему сделала, ты уже ответила. Мечтала о власти», — высказал мнение Оуэн. «А вот почему вдруг решила рассказать, мне очень интересно». «Захотелось увидеть ваши лица». Она все так же улыбалась. «И предупредить, чтобы не пытались ничего сделать. Май, ты правда милый, и я готова пойти тебе навстречу. Подпиши отречение в мою пользу, и невинные не пострадают, обещаю». «Ты спятила». «Даю тебе времени до вечера». Она положила руку на грудь Оуэна и не сильно толкнула его, сдвигая с дороги. «Моя стрела как раз долетит. Это щедрое предложение, особенно после стольких лет и попыток». «Ты не выйдешь из моего кабинета. Только под конвоем и в темницу». «Хочешь проверить? Если я пострадаю, не выйду на связь, да хоть что-то пойдет не по плану. Хангурт перестанет существовать. Стена рухнет, и темные ведьмы Варлиса не станут сдерживать свою нечисть. Их зверушки будут рвать всех, кто попадается на их пути. Знаешь, они ненасытны и не умеют останавливаться. Была рада с вами повидаться, мальчики. И с тобой, Лето. Жаль, ты выбрала не ту компанию, чтобы умереть». Леди Тидерни вышла из кабинета, и никто не попытался ей препятствовать. Она, конечно, могла и солгать, но Оуэн ведь мог определить, когда лгут, а когда нет. И он слушал ее внимательно, не перебивал. И отпустил. «Она говорила правду?» глухо спросил король. «По крайней мере, она верила в то, что говорит», в тон ему ответил Оуэн. Они замолчали, но молчание продлилось недолго. «Я не понимаю», — Террен качнул головой. «Когда Мина зашла, она не собиралась ничего рассказывать. Я бы даже предположил, что она в очередной раз попытается тебя соблазнить, Май. А потом вдруг все резко изменилось. Почему?» «Как ты себя чувствуешь?» — спросил у короля Оуэн, подходя к моему креслу. Он встал позади меня так, что я не могла его видеть, но, казалось, ощущала всем телом. «Превосходно!» — Май даже улыбнулся. «Давно не чувствовал себя таким отдохнувшим, а все лето...» «Лето, что ты сделала?» — спросил у меня дядя. И как бы мне не хотелось промолчать, но пришлось признаться. Я вытянула из его величества излишек магии. «Что ты сделала?» — хор голосов заставил вздрогнуть. А потом я подумала, что ни в чем не виновата. А раз так, то почему должна нервничать и трястись? Я помогла его величеству, я спасла ему жизнь. И даже если он в дальнейшем умрет, то уж точно не из-за меня, а из-за их глупых тайн, которые исковеркали уже столько судеб. «В вас слишком много магии смерти», — глядя в глаза королю, начала я. «Ваш резерв не справляется с таким объемом, выплескивает его излишки на физический уровень. Из-за этого страдает тело. Отсюда общая слабость, головные боли. Возможно, не только головные, точно сказать не могу. Я так полагаю, что ваше состояние обусловлено фактами, связанными с вашим рождением, с тем, что его величество Брас пренебрег любовью, когда решил жениться. Но одного я понять не могу». Вот тут я замялась, потому что меня такое не должно было касаться, но любопытство все же взяло верх. «В роду Тиграят магический дар разума, но не смерти. Как же так вышло, что вы обладаете им?» И почти сразу же отвела взгляд и покраснела. Да уж, буквально объявила во всеуслышание, что королева изменила мужу. «Молодец, ничего не скажешь. Других вариантов мне даже в голову не приходит. Это же родовая магия, от нее так просто не избавиться». «Долгая история», — поморщился Май. «И неприятная». «Амина могла определить, что тебе стало лучше. Если она надеялась на твою слабость, то улучшение состояния, может, ее взбесило так сильно, что она решила раскрыться». «Теоретически могла», — ответил Оуэну король. «Она дочь старшей сестры Дархаза. Ей передалась родовая магия, но какие-то крохи. Дар занимался с ней, но, насколько я помню, не особо преуспел». «А если это она не стала афишировать?» — подал голос Терренс. «Нет, на Мину это не похоже. Она бы растрезвонила, даже если бы у нее было чуть больше минимума, только для того, чтобы показать, какая она особенная. Думаю, определить его состояние она бы смогла, но не больше». «Значит, должен быть еще какой-то стимул все рассказать», — вздохнул дядя. «Но она об этом нам точно не расскажет». «Так, Лето. А как ты поняла, что у Майя излишек магии смерти? Я не помню, чтобы у тебя были способности к... Даже не знаю, как это назвать. У нее есть целительские способности, я же говорил. Она спасла студента, хотя там практически не было шансов». «Целительские способности никак не позволяют отбирать магию», — возразил Терренс. «Конечно, опытный целитель может заблокировать дар, если того требует лечение, но заблокировать Оуэн, а не отобрать». Чтобы отобрать магию, используют ритуалы, и зачастую они ничуть не лучше, чем ведьминские. И снова на меня смотрели все трое. «Дочь короны», — задумчиво протянул его величество. «Лето, скажи, ты помнишь своего отца?» Я замялась, не зная, что ответить. Оуэн слышал, что говорила Орна. Дядя тоже осведомлен, что мне ничего не известно об отце. Но разве это удовлетворит сейчас, когда я проявляю странные таланты? Наверное, молчание слишком затянулось, потому что внезапно Терренс шумно вздохнул и произнес: «Тимуат, Лето Тимуат. Не имею ни малейшего понятия, кто именно из этого рода смог захватить сердце моей сестры. Но моя племянница — последняя из рода великих целителей, из проклятого рода».